Глава 30. «Об этом чертовски трудно говорить», — произнес Харри и потушил окурок о подоконник. Он не стал закрывать выходящее на улицу Спурвейсгата окно, а вернулся к своему стулу. Когда Харри позвонил Столи Эуна в 6 утра и сказал, что он уже на ногах и в пути, тот предложил ему прийти в 8 часов перед первым пациентом. «Ты и раньше приходил сюда поговорить о непростых вещах», — сказал Столи. Насколько Харри помнил, Столи был психологом, к которому сотрудники отдела по расследованию убийства Крипаса бегали, когда бывало туго. И делали они это не только потому, что в полиции был номер телефона Эвана, но и потому, что он был одним из немногих психологов, знавшим, что представляют собой их будни. И они знали, что могут быть уверены в его молчании. — Да, но тогда речь шла о пьянстве, — сказал Харри. — Это нечто совершенно другое. — Разве? — Ты так не думаешь? — Я знаю, что ты первым делом позвонил мне. Значит, ты думаешь, что у тебя проблемы схожего характера? Харри вздохнул, согнулся и положил лоб на сплетенные руки. — Может, и так. У меня всегда было чувство, что я начинал пить в самое неподходящее время, что я всегда ломался в те моменты, когда надо было сохранять свежую голову. Как будто внутри меня жил демон, желавший отправить все к чертям, желавший отправить меня к чертям. — Такая у демонов работа, — Столя подавил зевок. — В таком случае этот демон поработал на славу. Я чуть не изнасиловал девушку. Зевота у Столя прошла. — Что ты такое говоришь? — Когда? — Вчера вечером. Девчонка, бывшая студентка полицейской академии, она появилась, когда я обыскивал квартиру, где жил Валентин. — О, — Столи снял очки. — Нашел что-нибудь? — Лобзик со сломанным полотном, который, судя по всему, пролежал там несколько лет. Конечно, его могли забыть рабочие, зашивавшие потолок, но сейчас зазубрины на полотне сверяются находками из Берксли. — Еще что-нибудь? — Нет. — Да. — Дохлого барсука. — Барсука? — Да. Наверное, он свил себе нору на потолке. — Почти как в песне. У нас был барсук, но, к счастью, он жил в саду. У него страшный укус. А этот что, сдох во время зимней спячки? Харри приподнял уголок рта. — Если тебе интересно, я могу привлечь судебных медиков. — Прости, я... — Столи покачал головой и снова надел очки. — Пришла девушка. И ты почувствовал искушение изнасиловать ее? Так было дело? Харри поднял руки над головой. Я только что сделал предложение женщине, которую люблю больше всего на этом свете. Я желаю только одного — прожить с ней счастливую жизнь. И когда я об этом думаю, из меня выскакивает этот дьявол, и он снова опустил руки. Почему ты остановился? Потому что я сижу здесь и придумываю какого-то дьявола. Я знаю, как ты его назовешь. Отказ от ответственности. А разве не так? Черт, да, конечно же, так. Тот же парень, только в другой одежде. Я думал, его звали Джим Бим. Я думал, его звали рано умершая мать, или большая нагрузка на работе, или тестостерон, или гены алкоголика. И, может, я и прав, но если снять всю одежду с этого парня, то он окажется Харри Холли. И ты утверждаешь, что Харри Холли чуть было не изнасиловал эту девушку вчера вечером? Я долго мечтал об этом. О том, чтобы изнасиловать? В принципе. Нет, дело в девчонке. Она попросила меня сделать это. Изнасиловать? Ну, тогда, строго говоря, речь идет не об изнасиловании. В первый раз она попросила меня просто ее трахнуть. Она меня провоцировала, но я не мог, она была студенткой академии. А после этого я стал насиловать ее в своих фантазиях. Я... Харри провел рукой по лицу. Я не думал, что во мне есть такое. Насильник. Что со мной происходит, Столи? Значит, у тебя было как желание, так и возможность изнасиловать, но ты предпочел этого не делать. Кое-кто пришел и помешал. Изнасилование, не изнасилование, но она пригласила меня поучаствовать в ролевой игре. А я был готов сыграть предложенную роль, Столи. И еще как готов. Хорошо, но я по-прежнему не вижу изнасилования. Может быть, не в юридическом смысле, но... — Но что? — Но если бы мы начали, и она бы попросила меня остановиться, я, черт возьми, не знаю, остановился бы или нет. — Не знаешь? — Харри пожал плечами. — Диагноз готов, доктор? Столи посмотрел на часы. — Ты должен мне все рассказать поподробнее. Но сейчас ко мне придет первый пациент. — У меня нет времени на терапию, Столи. Нам надо убийцу ловить. — В таком случае, — сказал Столи, покачиваясь своим полным телом на кресле, — тебе придется довольствоваться экспресс-диагнозом. Ты пришел ко мне, потому что испытываешь чувства, определить которое ты не в состоянии. А сделать это ты не можешь, потому что твое чувство маскируется под нечто, чем не является. То, чем в действительности является это чувство, ты испытывать не хочешь. Это классическое отрицание, точно такое же, как у мужчин, отрицающих свою гомосексуальность. Но я ведь не отрицаю, что являюсь потенциальным насильником. Я прямо об этом говорю. Никакой ты не насильник, Харри. Насильником не становится вот так, ни с того, ни с сего. Думаю, речь идет об одной вещи из двух, а может, об обеих сразу. У тебя может быть некая форма агрессии против этой девушки, и речь идет о контроле. Или, говоря непрофессиональным языком, сексе как наказании. Есть такое? Угу. Возможно. А что второе? Ракель? Прости. Тебя не тянет ни к совершению насилия, ни к этой девушке. Тебе хочется быть неверным. Неверным, Ракели. Столи, ты... Спокойно. Ты пришел ко мне, потому что тебе надо, чтобы кто-то сказал тебе то, что ты и сам уже понял. Сказал тебе вслух и без обиняков. Сам себе ты этого сказать не можешь. Ты не хочешь испытывать такие чувства. Испытывать что? Смертельный страх при мысли о том, чтобы связать себя с нею. Мысль о женитьбе привела тебя на грань паники. Да? Почему это? Поскольку я осмеливаюсь утверждать, что после всех этих лет немного тебя знаю, я думаю, что в твоем случае речь идет о страхе взять на себя ответственность за других людей. У тебя был плохой опыт в этой области. Харри сглотнул, ощутив, как что-то начинает нарастать в груди, как раковая опухоль, только в бешеном темпе. Ты начинаешь пить, когда окружающий мир зависит от тебя, потому что ты не выносишь этой ответственности. Ты хочешь, чтобы все покатилось к чертям. Знаешь, когда ты почти закончил возводить карточный домик, напряжение настолько велико, что ты его не выдерживаешь, и вместо того, чтобы продолжить строительство и посмотреть, сможешь ли ты дойти до конца, ты рушишь этот домик и переживаешь поражение. Мне кажется, сейчас ты делаешь то же самое. У тебя есть желание предать Ракель как можно быстрее, поскольку ты убежден, что это рано или поздно все равно произойдет. Ты не в состоянии долго мучиться, и ты изо всех сил стараешься разрушить проклятый карточный домик, ведь ты чувствуешь, что именно таким домиком является твое отношение к Ракелю. Харри хотел что-то сказать, но комок уже подошел к горлу и перекрыл путь словам, поэтому он удовлетворился всего одним. Деструктивно. Твое базовое отношение на самом деле конструктивно, Харри. Ты просто боишься. Боишься, что будет очень больно как тебе, так и ей. Я трус? Это ты хочешь сказать? Столи посмотрел на Харри долгим взглядом, сделал вдох, словно собирался его поправить, но передумал. Да, ты трус. Ты трус, потому что, мне кажется, хочешь им быть. Ты хочешь получить Ракель, ты хочешь оказаться с ней в одной лодке, ты хочешь привязать себя к мачте, чтобы двигаться вперед в этой лодке, либо пойти с ней ко дну. Так всегда с тобой происходит, Харри, в тех редких случаях, когда ты даешь обещание. Как там в песенке? Харри пробормотал. Не отступай, детка, не сдавайся. Вот в этом вся суть. В этом вся твоя суть. В этом моя суть. — тихо повторил Харри. — Подумай об этом, и мы поговорим с тобой после собрания в котельной во второй половине дня. Харри кивнул и поднялся. В коридоре беспокойно сидел и потел какой-то парень в тренировочном костюме. Он демонстративно посмотрел на часы, а потом недовольно на Харри. Харри пошел по улице Спурвейсгатта. Сегодня ночью он не спал, а утром не позавтракал. Ему кое-что требовалось, он знал это. Ему требовалось выпить. Он отмел эту мысль, зашел в кафе на углу Букстедвейн и заказал тройное эспрессо. Харри проглотил кофе прямо у стойки и попросил повторить. Он услышал за своей спиной тихий смех, но не повернулся. Вторую чашку Харри выпил медленно. Он открыл лежащую на столе газету, просмотрел передовицу и стал листать дальше. Рогер Яндем размышлял о том, что из-за нераскрытого тройного убийства полицейских городской совет собирается произвести перестановки в полицейском управлении. После того, как Столли впустил Пола Ставнеса, он снова занял свое место за письменным столом, а Ставнес направился в угол, чтобы надеть сухую футболку, извлеченную из рюкзака. Столли воспользовался случаем в открытую зевнуть, выдвинул верхний ящик и положил в него телефон, так, чтобы хорошо его видеть. Затем он поднял голову и посмотрел на обнаженную спину своего пациента. После того, как Ставнес стал ездить на сеансы на велосипеде, у них вошло в обычай, что он переодевался в углу кабинета. Он стоял, как всегда, повернувшись к Столли спиной. Единственное, что было не как всегда, это то, что окно, перед которым курил Харри, было по-прежнему открыто. Свет падал так, что Столли Эвана увидел в оконном стекле отражение голой груди Пола Ставнеса. Ставнес быстрым движением натянул футболку и повернулся. «Что касается временных рамок, их надо четко соблюдать», — подхватил Столли. «Согласен, подобное больше не повторится». Ставнес поднял глаза. «Что-то случилось?» «Да нет, просто встал сегодня раньше, чем обычно. Давайте оставим окно открытым, здесь так мало воздуха». «Здесь много воздуха». «Как хотите». Ставнес начал закрывать окно, но остановился. Внимательно посмотрел на него и медленно повернулся к Столли. На его лице появилась тень улыбки. «Проблемы с дыханием, Эвне?» Столли Эвне почувствовал боль в груди и руке. Известные симптомы инфаркта. Только это был не инфаркт. Это был чистый, первозданный страх. Столли Эвне заставил себя говорить со спокойной интонацией и тихо. «В последний раз мы снова говорили о том, что вы слушали Dark Side of the Moon. В комнату вошел ваш отец и выключил усилитель, и вы сидели и смотрели на умирающий красный огонек. А потом умерла и девушка, о которой вы думали». «Я сказал, что она онемела», — раздраженно ответил Пол Ставнес. «Не умерла, это другое». «Да, другое», — сказал Столли Эвне, осторожно протягивая руку к телефону в ящике стола. «Вам бы хотелось, чтобы она могла говорить?» «Я не знаю. Вы весь в поту. Вы нездоровы, доктор?» Снова эта насмешка в голосе, чуть заметная наглая улыбка. «Со мной все в порядке, спасибо». Пальцы Столли легли на кнопки телефона. Ему надо было вынудить пациента говорить, чтобы тот не слышал звука нажимаемых клавиш. «Мы не говорили о вашем браке. Что вы можете рассказать о своей жене?» «Да мало что. Почему вы хотите поговорить о ней?» «Близкая связь. Судя по всему, вы испытываете неприязнь к людям, которые вам близки. Сами вы использовали слово «презрение». «Значит, несмотря ни на что, вы все-таки чуть-чуть меня слушали?» Короткий злобный смех. «Я презираю большинство людей за то, что они слабые, глупые и невезучие». Снова смех. «Три промаха из трех возможных. Скажите, вы помогли тому Иксу?» «Что?» «Полицейскому, гомику, который пытался поцеловать другого легавого в сортире. Он поправился?» «Ну, вряд ли так можно сказать». Столли набирал сообщения, посылая проклятие своим толстым пальцем-сосискам, которые, казалось, от возбуждения раздулись еще больше. «Но если вы думаете, что я такой же, как он, почему вы считаете, что сможете вылечить меня?» «Икс был шизофреником. Он слышал голоса». «А у меня с мозгами лучше, по вашему мнению?» Пациент злобно засмеялся, а Столли продолжил набирать сообщения. Он пытался нажимать клавиши, пока пациент говорил, пытался закамуфлировать звуки, шаркая ногами по полу. Одна буква, еще одна, чертовы пальцы. Вот так до него дошло, что пациент замолчал. Пациент Пол Ставнес. Откуда бы ни взялось это имя. Новое имя найти несложно, как и избавиться от старого, а вот с татуировками сложнее, особенно с большими, покрывающими всю грудь. «Я знаю, почему вы потеете, Эвна», — сказал пациент. «Вы увидели отражение в окне, когда я переодевался, да?» Столь Эвна почувствовал, как в груди возобновились боли, словно сердце не могло решить, биться ему сильнее или не биться вовсе. Он надеялся, что маска, которую он надел на лицо, выражает полное непонимание, как ему и хотелось. «Что?» — громко спросил он, чтобы заглушить нажатие клавиши, отправившей сообщение адресату. Пациент задрал футболку до шеи. С груди на столе Эвана взирало немое кричащее лицо. Лицо демона. «Рассказывай!» — сказал Харри, прикладывая к уху телефон и допивая вторую чашку кофе. — На лобзике отпечатки пальцев Валентина Ерцена, — сказал Бьёрнхольм. — И зазубрины на полотне совпадают. Это тот самый лобзик, которым пользовались в Бергсле. — Значит, Валентин Ерцен был пилильщиком, — отозвался Харри. — Похоже, что так, — ответил Бьёрнхольм. — Но вот что меня удивляет. Валентин Ерцен прячет орудие убийства у себя дома, вместо того, чтобы где-нибудь утопить. «Он планировал вновь им воспользоваться», — пояснил Харри. Он почувствовал вибрацию телефона, СМС-ка. Он взглянул на экран, отправитель С, то есть Столи Эоне. Харри прочитал и перечитал. «Валентин здесь, СОС». «Бьёрн, пошли патрульную машину в офис Столи на Спурвейсгата. Валентин там». «Алло, Харри, алло!» Но Харри уже побежал.